тело есть душа. Мы должны очень хорошо это понять. Но понять это невозможно, не практикуя то, что необходимо для души. Так или иначе, мы постараемся сегодня, может быть, выяснить, что же является основой нашей духовной деятельности и как же нам достигнуть реализации духовной жизни, как же нам осознать, что мы есть души. Одна информация о том, что мы есть души, еще ни о чем не говорит. Все знают, что они души. Здесь вот все знают. Но это знание на первой стадии. Знание ограничено лишь информацией. Поскольку это не полное знание, то есть информированность, одно из аспектов знания, информированность, то само по себе это знание еще ни о чем не говорит. То есть мы проинформированы, что мы есть души, и до какой-то степени каждый принимает, да, я душа. Но когда человеку говорят, что ты должен действовать как душа, а что значит действовать как душа? Сиддханта, вайшнав, очень проста. Я есть душа, есть Верховная Душа, и я вечный слуга Верховной Души. Три вещи нужно знать. Это сиддханта. Я есть душа, есть Верховная Личность, Верховная Душа, и я слуга Верховной Души. Это суть. Таким образом, чтобы раскрыть потенцию души, так или иначе мы должны совершать служение Верховной Душе. Но мы, проинформировав других и получив информацию сами, что мы есть души, очень сложно вступаем на путь духовной жизни. Иногда не можем разобраться, в чем же суть духовной жизни. Мы очень много с вами говорим о бхакти, о шакти, о преданности. Но преданности так и можем не получить. Мы можем так и не получить этого бхакти. Что-то нас удерживает. Легче спросить, что же вас удерживает? Легче понять, что нас удерживает, чем понять, что нас отсюда гонит. Иногда для других, наоборот, легче понять, что их гонит отсюда, чем понять, что их здесь удерживает. Кто же удерживает нас здесь? Почему мы здесь? Мы говорим, мы благочестивы в прошлой жизни. Мы не благочестивы. Мы никто. Запутавшиеся живые существа, запутавшиеся в последствиях своих греховных поступков. Мы здесь по милости преданных. И держимся за счет милости преданных. Преданные черпают эту милость. Вот от этих двух личностей. Нитай Гоура Хари, духовный учитель и Кришна. Каковы же наши взаимоотношения с духовным учителем? В шастрах говорится, смысл священных писаний раскрывается лишь тому, кто обладает непоколебимой верой в духовного учителя и в Кришну. В духовного учителя и в Кришну. Тот, кто обладает непоколебимой верой. Тот, кто никогда не колеблется, исполнять долг перед духовным учителем или нет. Действовать таким образом или нет. Думать так или нет. Для него раскрывается весь смысл священных писаний сам. Священные писания сами раскрываются такой личности. Об этом говорится в шастрах. В чем же успех жизни? Есть такая история. Одна женщина хотела очень иметь ребенка. И она пришла к очень великому мудрецу. Мудрец был так велик. Знания его были так огромны. И она сказала, я хочу иметь ребенка. Я хочу не просто ребенка, я хочу иметь хорошего ребенка. Как я могу получить хорошего ребенка? И он стал ей объяснять все эти детали, технику зачатия, хорошего ребенка, благочестивого, прямо святого. И он говорил так долго и так много, она прослушала целый семинар. В течение недели она слушала, как родить хорошего, благочестивого ребенка. И потом она в конце, когда он закончил, она так тихо подняла руку и сказала: «Марат, проблема». Он сказал: «Что? Я тебе столько рассказал, какая проблема? Ты теперь все знаешь». А она говорит: у меня мужа нет». Он сказал: «Как?» Она сказала: «Так». «О, Боже мой! Я 7 дней, я объясняю! Ты зачем ко мне пришла? 7 дней я потратил на то, чтобы тебе это объяснять!» «А что? Зато вы очень интересны». «А что, Боже мой, все эти знания бесполезны, если у тебя нет мужа! Первое условие, чтобы все эти знания заработали, нужно иметь хотя бы мужа! О, глупое ты создание!» История такова, что если вы не преданы духовному учителю, все эти знания, они не имеют никакой ценности вообще. Они не работают, потому что надо иметь преданность духовному учителю. Это основное условие того, чтобы все это работало. Все, что мы здесь делаем, все, что мы совершаем, о чем мы думаем, все, что мы изучаем. Если у нас нету преданности духовному учителю, это не работает. Никто не сможет получить плод. Она хотела получить плод. Знаете, как говорят? Ну как крепкий плод? 3700, 4800, 5 кг. 5 кг – хороший плод. Но если нету преданности духовному учителю, как можно получить плод? Даже выслушивая в течение 70 лет все эти шастры, всю эту философию, поклонение, чтение джапы, если нет преданности духовному учителю. Как? В Индии некоторые махараджи, они изучают другие сампрадаи. Говорят, приходят там со всех сампрадаи разные. Они говорят: «Ну что, как вы считаете наш ИСКОН, как?» ИСКОН очень... ИСКОН вообще, это такая, мистическая организация, очень. Но мы понимаем, в чем мистика. Поскольку мы знаем философию, мы знаем, в чем ваш успех. В чем же наш успех? О, у вас такое, такая преданность духовным учителям. Если они цитируют шастры, Нарада Пурана, они говорят: если есть такая преданность гуру, неважно уже, где ты родился, какая у тебя карма, какой ты национальности, женщина, ты мужчина, хоть ты кто. Если у тебя есть преданность духовному учителю, все, твоя жизнь, духовная жизнь в безопасности, и она успешна в этой жизни. Вы такие молодцы, нигде в Индии не найдешь такой сампрадая, не найдешь такой организации, где бы была такая преданность духовным учителям. Такой высокий стандарт поклонения и исполнения воли духовного учителя. Поэтому у вас все работает. Нигде мы не увидели такого огромного движения. У вас все работает, потому что есть такая преданность гуру. Я говорю: ну да, у нас есть много проблем. О, проблем. Посмотрите, сколько преданности духовному учителю. Вы всегда увенчаетесь успехом. Ваш Прабхупада так молодец. Он был так сам предан своему духовному учителю, что передал вам самое главное. Суть всей духовной практики. Это весь секрет духовной практики. Ничего не работает, если нет преданности гуру. Ничего абсолютно. Ничего. Рамануджачари стоит в храме Ранганатхи и поклоняется Ранганатхи.

Он уже соскочил, поклонился и сказал: «Господь, подожди, я должен поделиться радостью». «Что, с кем? С кем, с кем? Со своими учениками!» И Рамануджа выбежал из храма. Он скинул свой чадар и бежал, и подкидывал ногу, и через меня перекидывал. Он подкидывал так, так ловил, так подбрасывал, он скакал, пел. Никто никогда не видел Рамануджу в таком. Рамануджа был очень серьезной личностью. Вдруг он, как маленький ребенок, подпрыгивал и скомкался, как шарик. Чадар он кидал его через ногу, подбрасывал, так подбрасывал. Все смотрели, говорили: «Что он чокнулся? Он уже в такой возрасте. Что с ним происходит? Что случилось? Он выскочил из храма. Что там произошло? Что за откровение он получил?» Он прибежал к своим ученикам и стал кричать: «Я ухожу на Вайкунтхи! Я ухожу на Вайкунтхи! Я ухожу на Вайкунтхи! Я все-таки уйду на Вайкунтху!» Он сказал: «Вы ничего не понимаете. Я все-таки заслужил Вайкунтху! Я уйду на Вайкунтху!» «Да как это? Ты гуру? А как ты? Ты же гуру!» Он сказал: «Вы ничего не понимаете». И он подбежал к Куреше, обнял его и сказал: «О, мой дорогой ученик, спасибо тебе большое!» Он сказал: «Что, Махарадж? Что я сделал?» «Ты знаешь, Господь сказал, что завтра ты уходишь на Вайкунтхи, и все, кто с тобой был связан, тоже уйдут. Даже те, кто тебе завидовали, они уйдут на Вайкунтху. Я тебе никогда не завидовал. И я связан с тобой. Я уйду на Вайкунтхи. Какова любовь?» Вот такой Гуру Бхакти. Если нет Гуру Бхакти, нет ничего. Ни благословения, ни успеха, ни в чем. Вот что такое осознать свою духовную природу, пожертвовать своим телом ради Гуру Бхакти, пожертвовать всем своим имуществом, чтобы получить преданность духовному учителю. Это и есть Бхакти-йога. Это и есть преданность. Это и есть цель. Шри Прабхупада спросил: «В чем успех вашей миссии?» «Сам я не обладаю никакими качествами, которые бы отличали меня от других людей. Я просто выполняю волю своего духовного учителя. И в этом весь успех моей жизни». Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. «Душа неразрушима, неизмерима и вечна. Лишь тело, в котором оно воплощается, подвержено гибели. Поэтому сражайся, его потомок Бхарат». Нет, результат не один. Вся суть практики личностного общения – это поднять ученика до вани. Вапу существует для того, чтобы поднять до вани. Вапу – это непосредственно физическое общение, но оно необходимо только для того, чтобы поднять ученика к высшей форме взаимоотношений, личностных взаимоотношений. Это взаимоотношения через вани, то есть через наставление духовного учителя. На самом деле истинное служение – это в категории вани. Это настоящее служение. Вапу – это только то, что может поднять нас до вани. Вапу – это физически только для того, чтобы поднять до вани через наставление. И очень продвинутые ученики, они быстро поднимаются до вани. То есть те, которые понимают суть, основу духовной жизни. Кришна говорит, непрошенная. То есть, что предайся, вопрошай, предайся и служи ему. Служи вопросами касательно абсолютной истины. Служить духовному учителю — это не значит таскать ему тапки. Хотя и это тоже. Но таких много. Духовный учитель, он не очень-то озабочен тем, чтобы ему подносили тапки. Те, кто тапки носит, их очень много. Но те, кто служит миссии духовного учителя, этих единиц. Говорится, это единицы. На самом деле их до сих пор единицы. Не думайте, что их так много или там что-то. Не надо думать, что все одинаковые. Наша философия «Ачинтья педа педа татва» — единство, но все-таки различие. Между нами есть различие, между всеми. И преданность наша различна. У кого-то более глубокая преданность, у кого-то менее глубокая преданность. Все говорят: вот я ученик там своего гуру там. Но один становится с вами в этой жизни, а другой, так сказать, он говорит: да-да, у меня все нормально, вот новый ребенок родился. Я вот тут второй раз замуж вышел, а я вот тут женился еще раз. Так-так, у нас все нормально, мы с тобой одинаковы, мы одинаковы, братья. А другой говорит: я вот 25 лет уже в ИСКОН, я вот, так сказать, старший преданный. А ты вот 3 года в ИСКОН, ты, кстати, еще не старший. Старший преданный — это тоже. Надо понять, что такое позиция, духовная позиция. Старшинство в том, кто успел больше принять миссии духовного учителя. Кто успел на самом деле развить это качество, привязанность к наставлениям духовного учителя. Духовный учитель принимается через наставление. Истинное принятие духовного учителя – это принятие его наставления. Даже Христос сказал, что истинную любовь ко мне вы проявите через выполнение моих наставлений. Это любовь. Это есть гуру бхакти. То есть тогда, когда мы наставление принимаем, это любовь. Любовь не то, что мы там тапки подносим. Любовь, когда мы принимаем миссию духовного учителя, заботимся о том, чтобы он благополучно выполнил свою миссию. Гуру хочет выполнить свою миссию. И когда мы заботимся о том, чтобы он выполнил свою миссию, в этом наша миссия. Наши духовные учителя заботятся о миссии Шрилы Прабхупады. Они заботятся о том, чтобы миссия Шрилы Прабхупады, которую он сказал, 10 тысяч лет. Я буду жить 10 тысяч лет на этой планете. Прабхупада сам сказал: я буду жить здесь 10 тысяч лет. Один журналист спросил: а что вы будете делать после, когда умрете? Прабхупада сказал: я не умру. Он сказал: как вы не умрете? Вы что, вечный? Он сказал: нет, я не вечный, я 10 тысяч лет живу. В сравнении с вами я буду жить 10 тысяч лет. Он не понял, он сказал: как? Что за шутки? Вы йогой, что ли, как-то будете поддерживать? Он говорит: да, бхакти-йогой. Гуру бхакти. Я буду жить через свои книги. 10 тысяч лет я буду жить на этой планете. Через 10 тысяч лет я уйду отсюда. Я не умру, я отсюда уйду. Через 10 тысяч лет. Непроявленное. Выпадает где-то сейчас, где-то там, в другой вселенной. Он опять громит и говорит: ученые ослы. Президент, царь, шакал. Где-то он опять так говорит. Где-то он говорит об этом. Сейчас он, в данный момент, он опять громит кого-то. Говорит: свиньи вы, собаки все. Как живете? Как можете жить так, животные? Почему так действует? Он где-то громит сейчас. Время везде по-разному течет. Где-то со вселенной ему опять сейчас 80 лет, 70 лет. Может быть, ему 50 лет, и он громит там. Все громит их. Он распространяет философию бхакти. Преданности, любви и преданности духовному учителю и Кришне. Что Кришна принимает только через преданность духовному учителю. Без твоей милости не тай, говорит Махапрабху, никто не получит моей милости. Без твоей милости я не приму ни одно служение. Если ты не дашь милости этому человеку, я никогда не приму его служение, если не принимаешь его ты. Поэтому надо знать, что является высшей формой служения духовному учителю. Это Ваня. Ваня же, да, наставление. Поэтому спорить не надо, надо знать, что толку в этих спорах. Не всегда в споре рождается истина. Она уже рождена, эта истина. нерождена и непогрешима. Это истина. В чем спорить, надо знать. Поэтому никто, у кого нет гуру, какой там плод. Все это подготовка к принятию. К проявлению. Проявление. От глупцов и негодяев я сокрыт своей внешней энергией. Она сейчас сокрыта. Для многих гуру еще сокрыт. Даже они его видят, но они его не видят на самом деле. Они смотрят на него, но они его не видят. Так же, как Куреш, он смотрит на Ранганатха и не видит, но видит тот, кто уже видит его, тот, кто предан ему так уже. И надо смотреть на того, кто предан. Это и есть даса, ну даса. Мы начинаем служить тому, кто уже служит. Мы помогаем ему, подносим. Это сиддханта вайшнав. Даса, анудаса. Сам не можешь еще понять, служи тому, кто уже понимает, кто уже действует. Подноси ему, принимай все от него. Все делай для того, чтобы принять от него то, что он уже знает. Как он принял? Он видел тех, кто принял уже. Он служил тем, кто уже служит гуру. Это основа вайшнава. Они служат тем, кто уже понял, как надо действовать. Так только это происходит. Они не понимают, они сидят молоденькие, у них мозги, столько мозги, там они говорят, о, там кулаками делу не поможешь. Они думают, о, это вайшнавская это все теория. Нет. Арджуна и помог это и кулаком, и мечом, и луком, и всем. Всему можно помочь, если вы в рамках указаний действуете. А еще вашего мозга, так сказать, о том, что вы поняли, что кулаками не поможешь. А Кришна говорит, нет, поможешь кулаками, сейчас вот иди и сражайся, бей их всех. Убей их вообще, не просто бей их, а убей их. Иди и сражайся. Никого на самом деле все равно не бьешь. Поможешь им тела поменять. Это еще не быть, это еще не есть понимание вайшнава. Понимание вайшнава приходит тогда только, когда он начинает служить вайшнавам, другим вайшнавам. Мы говорим, о, этот не вайшнав, тот не вайшнав. Мы должны разобраться, кто вайшнав. Что такое вайшнав, какие уровни? Это есть ачинтья-пхеда-пхеда. Единство и различие. Надо узнать различие вайшнавов. Преданность, различие в преданности, в глубине погружения. Кто насколько глубоко погружен в служение духовному учителю. Должны знать. Мы должны чувствовать это, мы должны это видеть, мы должны узнать об этом. Каковы критерии, как увидеть можно, кто больше погружен? Каковы мотивы, как действует этот человек? Что он носит в голове, что, чего, как он? Мы должны это знать. Когда мы это знаем, тогда мы можем служить тем, кто уже видит, глядя, как они, глядя на гуру, как, что они готовы сделать для него. Мы должны им служить, чтобы получить от них эти благословения. Служить так же. Духовному учителю. Это и есть даса, анудаса. Служим слугам, слуг, гопи во Вриндаване. Они смотрят на Кришну, и они в экстазе. Мы смотрим на них, на их экстаз, и сами от этого ой-ой-ой, и служим, чтобы они нас научили. Все, кто видит, что мы поняли этих, они говорят, о боже мой, мы туда смотрим, ничего не понимаем, и туда смотрим, ничего не понимаем. Но зато мы видим, что вы понимаете это. Вы так всегда вдохновлены, что вы там понимаете? Расскажите. Он начинает рассказывать, но никто ничего не понимает. Он говорит, ну как мы можем понять? Только через служение. А, мы можем понять это? Да. Только через служение. Дурваса, понять меня можно только через служение. Кришна сразу говорит, как можно понять его? Через даса, анудаса. Служишь слуге, понимаешь. Потом из этого слуги, гопи во Вриндаване. И понимаешь Кришну. О, понятно мне, как теперь все устроено. Я так счастлив. Ты не можешь понять, пойми того, кто понимает уже это. Не можешь его понять, пойми, найди того, кто понимает вот это звено. И служи этому звену. Служи, он уже понимает. Почему надо подчиняться, почему надо вставать, идти, почему надо действовать беспрекословно, почему что... Как вы это терпите? Как вы терпите это без процентов здесь служите? Как? И как вы это вытерпели, а? Как? Нет, надо отсюда бежать. Я так не смогу. Нет, не сможете, конечно, потому что вы не хотите понять этих. Вы не хотите им служить, чтобы они дали вам милость, понимание. Как можно служить без процентов? Как можно служить чисто? Даже желая что-то получить. Не просить все равно. Отдавать все. Служите. Они научат вас, как это делать. Потому что они уже что и кое-что поняли, как это делать. Раз они это делают, значит, они уже понимают, что это надо делать. Надо служить им, чтобы понять, как это сделать. Они поймут что-то другое. Они тоже что-то не понимают, но они находят того человека, который понимает, и говорят, мы хотим. Научите нас. Как это? Как вы можете так действовать? Что, в чем успех? И они начинают ему служить, и он им все расскажет. Он говорит, как, что. Это не через рассказы происходит, это происходит через служение. Через служение. Кришна так устроил. Даса, а ну даса, даса. Слуга, слуги, слуги, слуги. В чем сиддханта вайшнав? Даса, а ну даса. Слуга, слуги. Кто не понимает? Они изучают там шастры, они шлоки знают. Они столько много знают, но так и не поняли. Они не замечают преданных. Они думают, источник моей преданности не эти. Лоботрясы разгильдяйся, я сам, такая великая личность. Чем они служат? А? Еще больше их запутывают. Вообще им на уши вешают. Служить преданным, это значит помочь преданным осознать Кришну. Помочь преданным продвинуться в чистом преданном служении. Научить их очищать свой мотив. Рассказать о чистых мотивах, о привилегии чистого преданного служения по отношению ко всем формам служения, чтобы они поняли, что надо стремиться наоборот очистить мотив, а не запутаться в этих мотивах или развить этот мотив. Старший преданный, он не ходит на туда, он не ходит сюда, он уже спит там, он туда. Что за такой старший преданный? Это не старший преданный. Старший преданный, он только проповеди занят. Он все время проповедует, он все время с людьми контактирует. Он все время проповедует. Преданным всем он проповедует. Это старший преданный. Он учит их чистому преданному служению. Надо он служит своим чистым преданным служением, он служит там тому, он все делает. Он показывает, как это делать. В чем суть чистоты преданного служения? Ничего не иметь, ходить с голым и говорить, вот я чистый служу, потому что у меня ничего нет. Он учит этих жадных людей, как они могут превозмочь свою жадность. Как всем можно обрасти и все это применить в преданном служении. Задействовать все. Он учит это своим примером. Вы хотите подражать? Действуйте так же, как он. Сражайтесь. Сделайте так, что все, что у вас есть, это служит. Все, что у вас есть, оно все служит Кришне. Все, абсолютно. Это не то, что вы себе покупаете квартиру, мебель и говорите, о, это служение Кришне, потому что Кришна заинтересован, чтобы мы так жили. Нет. Нет. Это должно использоваться каждый день, 24 часа в сутки. Или вот во время сна. И то оно отдыхает, то что завтра с утра должно использоваться опять для Кришны. Это не так, что оно используется там 2 минуты в 10 лет. Оно каждый день используется. Все должно использовать. И каждый учится у того, кто уже это понял. Служа ему. Не лезя к нему там все, а что он там, где он ошибся, где он там что делает, а служа ему. Он не ошибается. Он вообще не ошибся ни в чем. Если у него есть такая преданность духовному учителю, он безупречен. Он ни в чем не ошибается. Если бы он ошибался, у него не было бы такой преданности. Вот в чем проблема, чего не могут понять. Если бы он ошибся, преданности бы не было такой. Что толку, что кто-то не ошибается? Что такое ошибка? Ошибка – это все изучить и преданность не развить. Вот она ошибка. Как я рассказывал про садовника, который ничего не знал, но поклонялся Кришне. ничего не знал вообще. И благословлял еще божество. Живи тысячу лет. Пусть твоя чакра живет тысячу лет. Он же все знает. Нет ни одной ошибки в его словах, нет ни одной ошибки в его делах, нету ни одной погрешности в его поведении. Он безупречен. Этот садовник, он безупречен. Тот брахман, который плачет над картинкой Бхагавад-гиты, он безупречная личность. Все, что из него исходит, абсолютная истина. То, что он смотрит на картинку и плачет, это абсолютная истина. И все, что он говорит, как он двигается, это абсолютно. Потому что он преданный. Не ошибся ни в чем. Шри Кришна, Бхагавад-гита, Класки, Джай, Шри Прабхупада, Джай.